Воскресенье, 13 июня 2004 года. Большую часть дня я провела в одиночестве. Я лежала на полу, прислушиваясь к малейшему шуму, стараясь понять, где он, дома или ушел. Вот что-то загрохотало. Он в гараже? А что он там делает? Я долго сидела у окна, надеясь, что какой-нибудь прохожий поглядит вверх и заметит мое лицо. Вот соседский дворик. Неужели они никогда не выходят на улицу? Я постучала в стекло наручниками. Грохот раздался страшный, но никто и внимания не обратил. Я перестала стучать, боясь, что Ли ворвется в комнату и расправится со мной. Погода снова изменилась, моросила. Казалось, за окном октябрь, а не июнь. Я села на пол, привалившись спиной к стене, ожидая, когда он придет за мной. Рассматривала запястья, опухшие, окровавленные. Сегодня наручники оставили новые ярко-красные следы чуть выше вчерашних. Три пальца на правой руке не сгибались, они стали темно-багрового цвета, но опухоль начала понемногу спадать. Хорошо. Однако что в комнате нет зеркала? Заплывший глаз до сих пор совсем не открывался. В ушах стоял непрерывный звон. Когда стемнело, я окончательно потеряла силы. К тому же мне отчаянно хотелось пить. Я завернулась в одеяло и легла на пол. Наверное, я заснула, потому что не заметила, как он вошел в комнату. «Вставай!» — приказал он твердым, но вроде бы не злым голосом. Я перевернулась на бок, попыталась сесть. На полу лежал пакет с жареной картошкой, стояло ведро с водой. От нее не пахло хлоркой. Хотелось сунуть в ведро голову и пить, пить. Он повернулся, вышел и запер дверь. «Спасибо», — просипела я, обхватив ведро руками, припав к нему пересохшим ртом. Свет выключен. Дверь заперта. Утолив жажду, я снова легла на ковер, как можно туже обернувшись одеялом. Ковер пах мочой, кровью, хлоркой. Я думала о Наоми и гадала, как долго мне осталось жить.